«Мама, прости, что долго не отвечала. Мы с друзьями ездили на пляж, а в воскресенье я писала сочинение. Сегодня в Форксе тепло и ясно. Знаю, я и сама поражена. Стараюсь побольше гулять, чтобы запастись витамином А. Целую, Белла. Может, что-нибудь почитать? Книг с собой я привезла совсем немного. Самый толстый и потертый был сборник произведений Джейн Остин. Взяв книгу, я вышла на задний двор, захватив по дороге старое одеяло. Дворик у Чарли совсем небольшой, квадратный, с крошечной лужайкой, которая, сколько бы ни светило солнце, всегда остается влажной. Свернув одеяло пополам, я легла на живот и стала рассеянно листать страницы, выбирая роман, который позволит мне забыться. Больше всего мне нравились «Гордость и предубеждение» и «Чувство и чувствительность». Первый из них я перечитывала совсем недавно, так что лучше начать с «Чувства и чувствительности». Я дошла до третьей главы, когда вдруг вспомнила, что главного героя зовут Эдвард. В бешенстве я открыла «Мэнсфилд парк», но там фигурировал Эдмунд, а это почти то же самое. Неужели в XVIII веке не было других имен? Захлопнув книгу, я перевернулась на спину и, закатав штанины и рукава, решила думать лишь о теплых лучах, ласкающих кожу. Волосы, раздуваемые легким ветерком, щекотали лицо. Собрав их в высокий хвост, я закрыла глаза, представляя, как на солнце плавятся мои веки, скулы, нос, глаза, шея, плечи. Сейчас я растаю, словно ириска. Но вот зашуршала галька, будто по подъездной дорожке ехала машина. Я села и только тогда поняла, что солнце уже зашло. Выходит, часа на полтора меня сморил сон. В полнейшем замешательстве я огляделась по сторонам, чувствуя, что во дворе кто-то есть. «Чарли?» — негромко позвала я, а через секунду услышала, как у парадного входа хлопнула дверца его машины. Злясь на себя, я вскочила на ноги, взяла книгу и подняла ставшее влажным одеяло. Пришлось рысью нестись на кухню. Рыбу-то я так и не приготовила. Когда я появилась в прихожей, Чарли снимал сапоги и отстегивал кобуру. «Прости, папа, ужин еще не готов, я заснула во дворе». «Ничего страшного», — успокоил он. «Я все равно хотел посмотреть бейсбол». Как только Чарли ушел в гостиную, я затолкала одеяло в стиральную машину, налила на сковородку масло и выложила рыбное филе. Хорошо, что папа нарезал рыбу на тонкие куски. Жарились они всего пару минут, зато едва не подгорели. Незапланированный сон на свежем воздухе выбил меня из колеи. От нечего делать, после ужина я пришла в гостиную смотреть телевизор. В программе не было ничего интересного. Однако Чарли ради меня пожертвовал бейсбольным матчем и переключился на какой-то безмозглый сериал. Он был доволен, что мы вместе сидим перед телевизором, а я радовалась, что смогла ему угодить. «Папа», — начала я во время рекламы, — «Анжела с Джессикой собираются завтра в Порт-Анджелес. Они хотят выбрать вечернее платье и просят поехать с ними. Можно?» «Джессика Стэнли?» — строго переспросил Чарли. «Да, и Анжела Вебер», — вздохнула я. «Но ведь ты не идешь на танцы», — недоумевал отец. «Они хотят, чтобы я помогла им выбрать платье. Знаешь, дружеский совет и конструктивная критика никогда не помешают». «Женщине такое бы объяснять не пришлось». «Ну ладно», — проговорил Чарли, которому совершенно не хотелось вникать в женские причуды. «Но ведь послезавтра тебе в школу», — тоном строгого отца напомнил он. «Мы поедем сразу после уроков, чтобы вернуться как можно раньше. Ты ведь сможешь сам поужинать?» «Беллс, я готовил сам целых 17 лет», — напомнил отец. «Не знаю, как ты выжил», — пробормотала я. А потом уже громче добавила. «Я сделаю сэндвичи и оставлю в холодильнике, ладно?» Чарли довольно кивнул. Следующее утро тоже было ясным. Я проснулась в хорошем настроении и ради второго солнечного дня надела темно-синюю блузку с треугольным вырезом, которую в Фениксе носила в самом разгаре зимы.